Глава 36. Почтенный Арно Дзютиль продолжает действовать. Предоставим молодому капитану и старому горожанину мечтать о расплате и вернемся к стрелку и оруженосцу, которые все еще находятся в доме лорда Грея. После ухода пленников стрелок действительно попросил у своего начальника обещанное вознаграждение, и тот, не слишком упираясь, расплатился с ним. Он был доволен проницательностью, с какой комиссионер выбрал для него товар. Арно Дзютиль, в свою очередь, тоже ждал от стрелка комиссионных, и тот, надо отдать ему должное, не подвел приятеля. Когда стрелок вошел в комнату, Арно сидел за столом и заносил в свой знаменитый реестр следующие строки. «За то, что ловко добился внесения виконта Дексмеса в список военнопленных и тем самым временно освободил монсеньора Монморанси от указанного виконта...» «Чем-то вы заняты?» — спросил стрелок, хлопнув его по плечу. «Чем занят?» «Счетом», — ответил лже-Мартен. «А в каком положении наш счет?» «Полностью оплачен», — подмигнул стрелок и сунул монеты в руки Арно. «Как видите, я слово держу и денег не жалею. Оба пленника, на которых вы указали, хороши, особенно ваш господин. Он даже и не торговался, или, вернее, наоборот, торговался. Старик, правда, был не слишком сговорчив, но как горожанин и он неплох. И если бы не вы, я мог бы, по правде говоря, выбрать куда хуже. Не сомневаюсь, пересчитывая деньги и кладя их в карман, — сказал Арно. «Но не торопитесь, друг, — продолжал стрелок. Вы видите, что я плачу хорошо. Теперь вы должны мне подыскать третьего пленника, кого-нибудь из дворян». «Ей-богу, мне больше некому покровительствовать», — осклабился Арно. «Выбирайте уж сами». «Я знаю, что могу выбрать и сам, но еще раз прошу помочь мне в этом деле. Ведь можно выбирать среди мужчин, женщин, стариков и даже среди детей благородного происхождения». «Как?» — спросил Арно. «И среди женщин?» «Особенно среди них», — ответил англичанин. «И если вы знаете женщину не только знатную и богатую, но молодую и красивую, то мы можем на ней неплохо заработать, ибо милорд Грей дорого перепродаст ее своему зятю, лорду Уэнтворсу. А этот сластолюбец, как я слыхал, пленниц любит еще больше, чем пленников». «К сожалению, такой я не знаю», — сказал Арно. «Впрочем, позвольте». «Но нет, нет, это невозможно». «А чё невозможно? Мы ведь здесь хозяева и победители, и кроме адмирала можем всякого объявить военнопленным». «Это верно», — согласился Арно. «Но красавица, которую я имею в виду, не должна находиться близко от моего господина, не должна видеться с ним, а держать их в плену обоих в одном месте — это никак не способствует их разлуке». «Отчего же? Лорд Уэнтворс, небось, никому не покажет свою красавицу-пленницу». «Да, в Кале, — сказал, размышляя Арно, — а в дороге? У виконта будет время наглядеться на нее и наговориться с нею досыта». «Не будет, уверяю вас», — ответил англичанин. «Мы двинемся туда двумя колоннами, одна раньше другой, и между рыцарем и красавицей ляжет двухчасовой переход». «Да, но что скажет старик коннетабль?» — вслух задал вопрос Арно. «Если он узнает о моей проделке, то мигом велит меня вздернуть». «Узнает? Да об этом вообще никто не узнает», — уверял его стрелок-соблазнитель. «Сами-то вы не проболтаетесь, и если только ваши деньги не заговорят». «А сколько бы их было?» — спросил Арно. «Опять половина ваша». «Экая обида», — вздохнул Арно. «Сумма была бы, наверное, кругленькая. Небось, папаша не поскупился бы». «Папаша? Герцог или князь?» — спросил стрелок. — Папаша? — Король, душа моя. И зовут его Генрих Второй. «Здесь дочь короля?» — воскликнул англичанин. «Разрази меня гром! Если вы теперь не скажете, где можно ее найти, я просто-напросто удавлю вас, приятель, дочь короля!» «И королева красоты», — сказал Арно. «О, лорд Уэнтворс потерял бы голову, приятель», — произнес англичанин торжественно, достав свой кошель и открыв его перед зачарованным Арно. «И кошель, и все, что в нем, в обмен на имя и адрес красавицы. По рукам!» — крикнул, не выдержав искушения, Арно и схватил кошель. «Имя?» — спросил стрелок. «Диана де Кастро, она же сестра Бени. Где она?» «В монастыре бенедиктинок». «Бегу туда!» — крикнул стрелок и исчез. «Так и быть», — размышлял Арно, шагая по дороге в ратушу. «Так и быть, этот случай я в счет коннетаблю не поставлю».